Из комментариев к проекту «Технобок». Люди или человеки – вид примитивных прямоходящих млекопитающих, возможно, и побочный результат работы древнейших ученых, исследовавших проблемы, аналогичные взятые в основу проекта. Живут общинами, неразумны и лишены логики более чем звери. Так один из наблюдателей посетил стаю этих существ, терпевшую голод. Пожалев диких, он просчитал их шансы на выживание и, давая сильным возможность развиваться, убрал из состава племени наиболее бесполезных и обреченных – трех младших детенышей и двух стариков, уже не встающих на ноги. Прочие пытались убить его, не понимая принесенной пользы, и вызванному по сигналу критического сбоя дыхания подкреплению пришлось полностью уничтожить взбесившуюся стаю. Имеют низкую выносливость, тусклое сознание, неспособное к общению, слабо и иерархичны, не создали единой системы отношений и структуры, повторяемой достоверно в разных стаях. Отличаются животным набором инстинктов и стимулов. Самцы и самки часто образуют стабильные пары, потомство не оценивается стаей с точки зрения жизнестойкости, как уже указано выше. Внимание заслуживают лишь потому, что опыты подтверждают их полную совместимость с генокодом Айри. От внедрения в клетку самки необходимого материала всегда развивается жизнеспособный и годный для дальнейшего получения потомства плод, но полностью человеческий. Убогий и короткоживущий, что лишает смысла дальнейшие эксперименты по гибридизации. Зачатки разума примитивны, что объясняется крайне низкой продолжительностью жизни и неумением воспринимать знания от сознания к сознанию, имеют не индивидуальный, а социальный характер обретения сознания, изолированные от общества вырастают окончательными зверями. Второго облика лишены, хотя в так называемых «сказках» неоднократно упоминаются оборотни, способные произвольно перестраивать структуру тела. Парой к человеку обычно выступает зверь, признаваемый сильным и опасным в данной местности, медведь, лев, волк и так далее.